Vater im Himmel, Небесный Отец, ich danke dir, я благодарю Тебя, dass du der Retter bist. Потому что Ты Спаситель. Ich danke dir, я благодарю Тебя, dass an dir niemand vorbeikommen wird. Потому что никто не пройдет, как не через Тебя. Und dass du die Lösung für alles hast. И Ты имеешь разрешение для всего. Du bist voller Liebe. Ты полон любви. Und du siehst jeden Menschen. И ты видишь каждого человека. Du siehst die Ängste, die manche haben. Ты видишь также страхи, которые присутствуют у некоторых из нас. Egal in welche Richtung sie denken oder glauben, was aktuell ist. И неважно в каком, как они, в чем они боятся. Und du möchtest mit Hoffnung kommen und in ihre Herzen Liebe und Hoffnung bringen. Но ты хочешь прийти в надежде и излить твою любовь и надежду в их сердца. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, я прошу тебя сейчас, Дух Святой, dass du die Worte, die wir heute hören, что те слова, которые мы сегодня будем слышать, in unser Herzen verwurzelst, пройдут сквозь наши сердца, да. Und dass wir wissen, dass du unser Fundament bist, Jesus. И что мы знаем, что ты наш фундамент, Иисус. In Jesu Namen. Во имя Иисуса Христа. Amen. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir haben eine spannende Zeit. Мои дорогие, у нас сейчас очень необыкновенное время. Und zuallererst möchte ich eine Sache aussprechen. И сразу я хочу вам что-то сказать. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. О мире, которое видимое и невидимое. Keine Demonstrationen werden uns retten. Никакие демонстрации нас не спасут. Kein Widerstand wird uns retten. Никакие сопротивления нас не спасут. Keine Maßnahme wird uns retten. Никакие меры нас не спасут. Kein Medikament wird uns retten. Никакие медикаменты нас не спасут. Der Einzige, der retten wird, ist Jesus. Единственный, кто спасет нас, это Иисус Христос. Und soll ich euch was sagen? Я еще что-то хочу вам сказать. Das ist keine spezielle Erkenntnis von mir. Это не какое-то специфическое осознание от меня. Sondern die Erkenntnis gibt es schon seit 2000 Jahren. Осознание или понимание уже есть на протяжении 2000 лет. Und in den Vergangenheiten gab es viele schwierige Situationen. И также в прошлом времени также было очень много сложных ситуаций. Und in jeder schwierigen Situation galt dasselbe. И в каждой сложной ситуации всегда было одно и то же. Jesus ist der Einzige, der uns daraus retten wird. Иисус единственный, который нас спасет и спасет из этого. Amen. Amen. Ich habe euch dieses Thema heute mitgebracht. Jetzt ist die Zeit. И сегодня наша тема называется «Время пришло». Und ich möchte sie ein bisschen unterteilen in ein paar Kapitel. Я хотел бы также ее разделить по нескольким главам. Und gehe mit euch da Schritt für Schritt lang. И мы будем проходить через эти главы вместе. Weil ich glaube, das ist die beste Zeit, dass wir Hoffnung bringen. Потому что я верю в то, что это самое лучшее время, где мы можем давать другим надежду. Weil egal, ob du alles glaubst, was aktuell läuft. Неважно, веришь ты в то, что сейчас актуально происходит. Oder ob du glaubst, dass irgendwas falsch läuft. Или ты веришь в то, что что-то идет неправильно. In beiden Bereichen haben Menschen Angst. И в том, и в этом, и в ином, в иной сфере люди боятся. Und wie kannst du bei der Angst was tun? Du brauchst Hoffnung. И что ты можешь делать в той или иной сфере? Тебе нужна надежда. Deswegen lass uns nicht diskutieren. Поэтому давайте не будем спорить. Was ist richtig, was ist falsch? Что правильно, что неправильно. Das dürft ihr privat, dürft ihr euch natürlich gerne unterhalten. Конечно, в вашей личной жизни вы можете дискутировать на эти темы. Aber für das Reich Gottes hilft es uns nicht. Но для Царства Божьего это нам не принесет никакой пользы. Deswegen glaube ich, dass der Teufel sich aktuell freut. Поэтому я думаю, что на данный момент дьявол радуется. Warum freut sich der Teufel? Почему радуется дьявол? Weil der Leib Christi miteinander streitet. Потому что тело Христа, оно сейчас спорит друг с другом. Wie man die Situation jetzt interpretieren soll und wie nicht. Как нам нужно сейчас интерпретировать эту ситуацию? Ich habe erlebt, dass Leiter, Pastoren, Pastorinnen miteinander diskutieren und streiten. Я также мог видеть, что пасторы и лидеры, они дискутируют друг с другом. Ob wir jetzt mit Maske oder ohne Maske und hier und da. С маской или без маски, там или здесь. Und was vergessen sie dabei? А что они забывают при этом? Dass es Menschen gibt, die Angst haben. Что есть люди, которые боятся. Die Hoffnung brauchen. Которые einsam sind. Которые в одиночестве, им нужна надежда. Die krank sind. Которые больны. Aber auch anders krank, jetzt nicht nur das eine. Но также и другие болезни у них. Wenn wir so viel Kraft ins Reich Gottes stecken würden, wie wir im letzten Jahr diskutiert haben. Если бы мы столько же силы начали инвестировать в Царство Божье, как не там, где мы дискутируем вместе. Wie würde das Reich Gottes heute aussehen? Как выглядело бы тогда Царство Божье сегодня? Und bitte versteht's richtig. И, пожалуйста, поймите меня правильно. Ich diskutiere auch super gerne über das Thema. Я люблю спорить, дискутировать с другими людьми. Mein Pastor und ich, wir haben auch unterschiedliche Meinungen. Мой пастор и у меня, у нас разные, разные мнения. Aber wir haben dann eins gesagt. Но мы сказали одну вещь. Auf der Kanzel, also auf der Bühne, здесь впереди, на сцене, wird das Wort Gottes gepredigt. Мы будем говорить о Слове Божьем. Und wir bauen zusammen Reich Gottes, egal was wir für eine Meinung haben. И мы строим Царство Божье вместе, неважно, какое у нас мнение. Amen. Amen. Seid ihr mit einverstanden? Wollen wir Reich Gottes bauen? Da будем мы строить Царство Божье. Hier in Nürnberg? Здесь, в Нюрнберге. Also das macht ihr dann. Вы будете строить здесь, в Нюрнберге. Ich mach's bei mir in Berlin. И я буду в Берлине строить. Aber jeder kann einen Anteil davon haben. Но каждый может принять в этом участие. Und das gilt übrigens nicht nur den Pastoren und Pastorinnen. И это не только касается пасторов и пастырей. Sondern das gilt genauso Lobpreisern. Это также касается групп прославления. Das gilt genauso Betern. Это касается также молитвенников. Es gilt allen Menschen, die sagen, Jesus ist meine Rettung. Это касается всех людей, которые говорят, Иисус Христос мой спаситель. Jeder auf seine Art und Weise. И каждый на своем уровне. Aber jedem gilt's. Но это для каждого действительно. Ich habe mich gefragt, себя, was könnte den Teufel am meisten ärgern in der aktuellen Situation? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Ich habe drei Worte für euch. Entweder fotografierst du dir die ab, ты можешь их сфотографировать себе. Oder du schreibst sie dir auf. Или ты можешь записать их себе. Okay, soll ich es mal sagen? Я сказать вам их. Bibel. Библия. Beten. Молитва. Mission. И миссия. Jetzt fragst du dich, wieso? Das ist doch, also Mission okay, aber Bibel und Beten ist doch für mich. Миссия okay, но молитва и Библия это же для меня. Aber soll ich euch was sagen? Wenn du die Bibel liest, но если ты читаешь Библию, dann erkennst du die Wahrheiten Gottes. Тогда ты распознаешь истину Бога. Und wenn der Teufel eins nicht möchte, ist, dass du die Wahrheiten Gottes erkennst. А дьявол не хочет, чтобы ты распознал истину от Бога. Der Teufel versucht ja sogar, и он также пытается, die Worte aus der Bibel zu verdrehen. Изменить, исковеркать слова из Библии. Erinnert ihr euch, wie der Teufel versucht hat, Jesus mit einem Bibelvers zu verdrehen? И также дьявол, вы помните, это место Писания, когда он искушал его и изменял слова из Библии. Aber der Jesus kannte halt die Bibel noch ein bisschen besser als der Teufel. Но Иисус знал Библию немножко лучше, чем дьявол. Vielleicht schockt dich die Nachricht. Может быть, сейчас ты в шоке от этой послания. Aber der Teufel kennt die Bibel wahrscheinlich besser als du. Но дьявол знает, возможно, Библию лучше, чем ты. Und er versucht, die Worte zu verdrehen. И он пытается изменить, исказить слова из Библии. Wie er es mit Adam und Eva auch geschafft hat. Как он также у него получилось с Адамом и Евой. Поэтому очень важно. Es ist wichtig, dass du die Bibel kennst. Das will der Teufel nicht. Чтобы ты знал. Das ärgert ihn. Библию. Дьявол не хочет, чтобы ты знал Библию. И это раздражает его, злит. Wenn du betest. Когда ты молишься. Ärgert es den Teufel. Это злит дьявола. Warum? Почему? Weil wenn du weißt, dass du in Autorität beten kannst, hat der Teufel keine Chance. Если ты знаешь, что ты можешь во всем авторитете молиться, тогда нет шансов у дьявола. Und für mich gilt zum Beten genauso Anbetung, Lobpreis, all die Dinge. Для меня все, что касается молитвы, это также и поклонение, и находиться в его присутствии. Manche meckern, dass wir aktuell im Gottesdienst nicht singen können. Некоторые сейчас просто возмущаются, что мы не можем петь на богослужении. Ich verstehe das. Я понимаю вас. Ich will auch mitsingen. Ich habe hier fast vorhin mitgesungen. Я тоже хочу петь, и я почти уже вот тоже так пел. Aber weißt du, was das Geniale ist? Du знаешь, что гениально? Du kannst 6 Tage die Woche zu Hause beten und singen und anbeten. Ты можешь 6 дней подряд в неделю молиться, поклоняться Господу у тебя дома. Und damit wir Gottesdienste machen können, müssen wir uns halt mal zurückhalten. И если мы хотим дальше продолжать проводить богослужения, нам нужно немножко сдерживаться. Und versteht mich richtig, ich verstehe es auch nicht, aber ich mach's einfach. Поймите, пожалуйста, меня правильно. Я тоже этого не понимаю, но я делаю это. Also ihr seht, wenn wir in sowas drin sind, beten, Land einnehmen in Autorität, das ärgert den Teufel. Если мы молимся, если мы завоевываем страну для Бога, злит это все дьявола. Und warum ärgert es den Teufel, wenn wir Mission, wenn wir Menschen für Jesus erreichen? И почему злит дьявола, если мы находимся в миссии и хотим достичь людей? Na, weil der Teufel jeden anderen Menschen für sich haben möchte. Потому что дьявол хочет каждого человека завладеть им и для себя его достичь. Weil das Reich des Teufels wird kleiner. И царство дьявола оно становится меньше. Und das Reich Gottes wird größer. И царство Бога оно расширяется. Das stört ihn. И это ему не нравится. Okay, jetzt wisst ihr, warum diese drei Worte den Teufel am meisten ärgern. Теперь знаете, почему эти три слова они злят дьявола наибольшим образом? Jetzt eine neue Frage. Сейчас еще один вопрос, новый вопрос. Was fordert mich als Christen am meisten heraus? Что бросает нам вызов больше всего, как христианам? Jeden Einzelnen wahrscheinlich von uns. Каждого из нас. Auf jeden Fall mich. И также меня. Soll ich mal die drei Worte sagen? Сказать мне сейчас эти три слова? Bibel. Библия. Beten. Молитва. Mission. И миссия. Seht ihr das? Видите? Den Teufel würde es am meisten ärgern. И дьявол злит это наибольшим образом. Aber uns fordert es am meisten heraus. Но нам это приносит, бросает больший вызов. Könnte da eine geistliche Herausforderung drin sein? Видите, какой духовный вызов здесь стоит? Könnte es sein, dass der Teufel nicht möchte, dass wir Bibel lesen, dass wir beten und dass wir Menschen erreichen? Возможно, дьявол не хочет, чтобы молились, чтобы мы разговаривали с людьми об Иисусе. Und dass wir deswegen am meisten damit herausgefordert sind? И поэтому это является для нас самым большим вызовом нашей жизни. Jeden Tag Bibel lesen? Каждый день читать Библию? Ach ja, man kann es nicht auch alle zwei Tage machen. А можно я буду читать каждый второй день? Dann sagst du plötzlich, naja, ich könnte auch alle drei Tage, dann mache ich auch drei Kapitel. И ты говоришь сам себе, а лучше я буду читать каждые три дня, но три главы. Und dann geht es so immer weiter. И тогда это идет дальше и дальше. Und dann liest du nur noch einmal die Woche Bibel, und zwar im Gottesdienst. И потом ты читаешь только один раз Библию и на богослужении только. Genauso mit dem Beten. И также с молитвой. Ihr Lieben, das Beten, ich kann verstehen, dass für manche es herausfordernd ist, eine Stunde hintereinander zu beten. Мои дорогие, я понимаю, что для некоторых из нас молиться один час это для нас бросает очень большой вызов. Ich bin froh, dass ich das mit dem Sprachengebet, Zungengebet kenne, weil dann kann ich auch eine Stunde Sprachengebet beten. Я так рад, что я могу молиться на иных языках, и тогда я могу молиться один час и более. Aber ich glaube, es ist so wichtig im Alltag, auch in schwierigen Situationen, immer mit Gott in Verbindung zu sein. Но я верю также в то, что мы должны в нашей постоянной жизни молиться к Богу и иметь с ним контакт. Es soll kein gesetzliches Beten sein. И это не должно быть какой-то законной молитвой быть. Sondern ein Beten, wie du mit Gott redest, wenn du gerade herausgefordert bist. Молитва как разговор с Господом и в твоих вызовах. Oder wenn du dankbar bist. Или когда ты ему благодаришь. Du redest wie mit einem engen Freund. Ты говоришь с ним как с самым лучшим другом. Dem du sogar das sagen kannst, was du deiner Frau oder deinem Ehemann noch nicht mal erzählen würdest. Ты можешь ему все рассказать, то, что ты не можешь рассказать своему лучшему другу или своей жене или мужу. Glaub mir, es baut dich selber auch auf. И верь мне, что это тебя будет вдохновлять и строить. Und Mission, ja, ich weiß, manche haben Menschenangst. Да, миссия, некоторые боятся людей. Aber hey, lass uns das doch mal ganz einfach machen. Ну давай сделаем это просто. In der aktuellen Situation. Сейчас в этой актуальной ситуации. Ja, wir können keine großen Feste machen. Да, мы не можем больше праздновать, какие-то большие праздники делать, организовывать. Keiner kommt zu Evangelisationsabenden in die Kirche. Никто не приходит больше на вечера евангелизации в церковь. Wie wär's, wenn wir zu dem zurückkommen, wie sie es vor 2000 Jahren begonnen haben? А если мы начнем делать то, все то же самое, что было 2000 лет назад? Ich hatte mal vor ein paar Jahren bei euch gepredigt, dass sie angesehen bei dem Volk waren. Die Christen waren angesehen beim Volk. Христиане, они находились positiv. У народа. В любви у народа. Genau. So ein bisschen Russisch kann ich ja schon. Eigentlich müsste ich ja schon viel besser Russisch können. Я немного могу поговорить по-русски. На самом деле мне надо уже больше говорить по-русски. Aber ich habe euch ja mal erzählt, dass ich früher in der Ukraine Missionsreisen gemacht habe. Я вам раньше рассказывала, что я был на миссии в Украине. Und ich glaube, ich kann auch was. Я могу кое-что еще. Иисус любит тебя. Ja? Okay. Наш Бог Swimmer Gushy Borg. Ja, das Lied kennt ihr auch, oder? Песню вы знаете. Ja, okay. Was gibt's noch? Bibel Evagrit. Библия говорит. Bibel Evagrit. Ja, so ein paar Sachen. Die Bibel sagt. Okay. Aber dieses mit den Menschen zusammen leben bedeutet nicht nur, dass wir uns in Gruppen treffen. А жить с людьми это не означает, что только встречаться в группах. Sondern du kannst auch Freunde einfach mal wieder anrufen. Du можешь также звонить своим друзьям. Wir haben alle dieses Handy. У нас у всех есть телефон. Und was wir am wenigsten damit machen? И все самое малое, что мы делаем с этим телефоном? Ist telefonieren. Звонить по нему. Wir schreiben nur noch. Мы пишем только. Wir laden Fotos hoch. Мы загружаем фотографии. Auch. Я тоже это делаю. Mache ich ja auch. Я тоже это делаю. Aber versteht ihr? Ihr könnt Leute anrufen und fragen: Hey, wie geht's dir gerade in der Situation? Вы можете позвонить своим друзьям и спросить, как ты себя чувствуешь в этой ситуации? Und dann egal, was du über die Situation glaubst, и неважно, что ты думаешь по, насчет этой ситуации, kannst du sagen, na komm, dann bete ich kurz für dich. Ты можешь ему сказать, предложить, давай, я помолюсь за тебя. Du musst ja nicht fragen, darf ich mal für dich vielleicht den Herrn bestürmen? Ты не нужно так спрашивать, можно я сейчас помолюсь за тебя? Weil dann würden die sagen, was willst du machen? Nee, lieber nicht. Und dann они подумают, что ты хочешь сделать? Давай, лучше нет. Sondern sag einfach, komm, ich segne dich, ich bete für dich. Скажи лучше, я помолюсь за тебя, я благословлю тебя. Und dann betest du am Telefon für diese Freunde. И тогда ты молишься за этого человека по телефону. Die Gott noch nicht kennen. За тех людей, которые не знают еще Господа. Und dann habt ihr danach einen guten Einstieg, um über den Glauben zu sprechen. И тогда это хорошее будет такое начало, чтобы начать говорить о Боге. Wie du mit der Situation umgehst. И рассказать ему, как ты видишь эту ситуацию. Und weißt, dass du einen Anker hast, an dem du dich festhalten kannst. И знаешь, что у тебя есть якорь, за который ты можешь держаться. Eigentlich ist es so einfach. И знаете, на самом деле это очень просто. Aber der Teufel wird uns immer versuchen. Но дьявол будет нас искушать. Er wird immer sagen, das geht nicht. Или пытаться и говорить нам, это не получится. Und das geht auch nicht. И это у тебя тоже не получится. Ob du überhaupt gut reden kannst. Можешь ты вообще разговаривать? Hey, du kannst über alles gut reden, was dir gefällt. Ты можешь на все темы говорить. Wenn dich einer fragt, warum kaufst du dieses Handy? Если кто-то спросит тебя, почему ты купил именно этот телефон? Kannst du sofort erklären, warum du genau dieses Handy gewählt hast. И ты можешь объяснить, почему ты конкретно купил этот телефон. Und ich will Jesus nicht mit dem Handy vergleichen. Я не хочу, конечно, сравнивать Иисуса с нашим телефоном. Sondern einfach euch inspirieren. Но я хочу вас вдохновить. Dass ihr das genauso über den Glauben machen könnt. Чтобы вы также разговаривали о своей вере с другими людьми. Redet ganz normal. Говорите с ним очень просто, естественно. Nicht irgendwelche christlichen Worte, die keiner versteht. И не христианской такой терминологии, которую никто не понимает. So, und jetzt kommt noch ein Knaller. И сейчас еще одна пушка будет. Also ich lese ja auch Bibel, ich hoffe ihr auch. Я читаю Библию, я надеюсь, что вы читаете Библию. Und kennt ihr die Waffenrüstung? И вы знаете вооружение? Waffenrüstung Gottes? Вооружение от Бога. Und ich habe über die Jahre immer wieder über die Waffenrüstung gehört. И я на протяжении многих лет я слышал о вооружении. Und alles, was ich gehört habe, war auch nicht falsch. И то, что я слышал, это было неправильно. Aber ich brauche das praktisch. Но мне всегда не хватало практической части. Ich bin ein ganz praktischer Mensch. Я практический человек. Und ich konnte die Waffenrüstung nie wirklich praktisch benutzen. И я никогда не знал, как это вот это снаряжение, как это практически выглядит. Und wenn es hieß, zieh den Panzer an und der Gerechtigkeit. Если это говорится, тебе нужно сейчас броню праведности надеть на себя. Dann konnte ich es mir zwar bildlich vorstellen. Я мог, конечно, представить, как это броня праведности. Aber ich wusste nicht, wie jetzt die Gerechtigkeit dann aussieht. Но я не знал, как выглядит на самом деле праведность. Also habe ich nochmal die Waffenrüstung gelesen. И я еще раз читал о оснащении. Ich wollte für mich verstehen, wie ich sie anwenden kann. Я хотел для себя понять, как я могу это применять в своей жизни. Und ihr könnt es entweder aufschlagen oder mit ablesen. Вы можете сейчас вместе с нами читать и открыть. Vielleicht nochmal einleitend ist, dass Paulus hier schreibt. Павел пишет здесь. Zieht in Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Это к Ефесянам 6 глава 11 стих. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Ja, also das mal so als Einleitung. Это такое начало. Das heißt, wenn ein Teil der Waffenrüstung fehlt. Если одна часть всеоружия Божьим отсутствует. Bist du angreifbar? Тогда на тебя можно напасть. Also alles anziehen. Все нужно надеть на себя. Alles, was dazugehört. Все, что принадлежит к этому всеоружию. Wenn ein Teil fehlt, если одной части не хватает, zum Beispiel der Helm, например, шлем, bist du angreifbar am Kopf. Тебя могут атаковать в голове. Das heißt, wir müssen die ganze Waffenrüstung haben. Нам нужно иметь все оружие Божие. Und jetzt habe ich geguckt, was ist für mich da sehr praktisch. Я хотел разобраться, что это означает практически. Und ich habe da drei Aspekte draus gefunden, die mir zufällig in die heutige Predigt passen. И я нашел три аспекта, которые как раз вот вписались в сегодняшнюю проповедь. Der erste Punkt ist, dreimal dürft ihr raten. Первый пункт, и сейчас вы можете угадать. Bibel. Библия. Wo finde ich denn jetzt die Bibel in der Waffenrüstung? И где я вообще читаю Библию здесь во всеоружии Божьих? In Vers 14 lest ihr, 14 стихе вы можете прочитать. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиной и облегшись в броню праведности. Wo findest du die Wahrheit und die Gerechtigkeit Gottes? Где ты вообще находишь истинную праведность Божью? So dass du den Panzer um dich herum hast. Чтобы ты вообще имел эту броню на себе. Du findest ihn in der Bibel. Ты найдешь это в Библии. In dem geschriebenen Wort Gottes. Написанном Божьем слове. Manche sagen, ja, aber der Heilige Geist hat mir eher das gesagt oder das gesagt oder das gesagt. Некоторые говорят, но Дух Святой сказал мне это и это и это. Aber wenn das nicht konform ist mit der Bibel, но если это не соответствует Библии, ist es nicht die Wahrheit Gottes. Это не является истиной от Бога. Also alle Eindrücke und Worte, die man von Gott bekommt, и все видения, все слова, которые мы получаем от Бога, oder denkt, dass man sie von Gott bekommen hat, или мы думаем, что это от Бога, müssen mit der Bibel übereinstimmen, weil sie sonst keine Wahrheit sind. Должны соответствовать Библии, иначе это не будет истина от Бога. Also die Wahrheit bekommen wir durch das Wort Gottes. Истину получаем от Слова Божьего. Dann habe ich überlegt, и затем я подумал, wo finde ich denn das Beten? А где вообще я читаю о молитве? Und jetzt müsst ihr gut aufpassen. И сейчас тебе нужно очень сконцентрироваться. Weil ich für mich etwas rausgefunden habe. Потому что я нашел для себя одну вещь. Was mein Gebetsleben verändert hat. И то, что изменило мою молитвенную жизнь. Wir sehen das im Epheser 6, 17 und 18. Мы читаем это к Ефесянам, 6 глава, 17-18 стих. Ich lese mal zuerst die beiden Verse vor. Я сейчас их прочитаю для вас. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, in dem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Und für mich war plötzlich ein Moment, и внезапно была для меня одна вещь, als ich versucht habe zu verstehen, когда я пытался понять, was das Schwert des Geistes ist. Что означает меч, духовный меч. Und ich habe es immer gelernt, dass das Schwert des Geistes die Bibel ist. И я всегда читал, что меч духовный – это Библия. Dass man sie nimmt und zuschlagen kann, geistlich natürlich. Ты берешь и можешь духовно пробивать ей. Und dann habe ich im Urtext geguckt, и я затем посмотрел в изначальное писание, was hier mit Wort Gottes gemeint ist. Что вообще означает Слово Божье. Und im Urtext steht für Wort Gottes das Wort Rema. И там означает Слово Божье, что это Рема. Also das gesprochene Wort. Это слово, которое мы произносим. Nicht das geschriebene Wort, это не слово, которое написанное, sondern das gesprochene Wort. Это произнесенное слово. Und ja, das gesprochene Wort wurde dann auch aufgeschrieben, да, völlig klar. Произнесенное слово, оно затем было записано. Aber in den Übersetzungen habe ich dann weitergelesen. Но затем я также читал в переводах. In der Schlachterübersetzung wird direkt mit einem Komma danach erklärt. В Schlachter-переводе мы читаем, то есть там написано, это, что это означает, и затем запятая. Was das Wort Gottes gemeint ist, also das gesprochene Wort Gottes gemeint ist. И затем написано, что означает произнесенное слово. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Вы можете во всякое время молиться и просите Господа через Духа Святого. Und das Flehen im Geist ist eine Erklärung für das Sprachengebet. И просить в Духе Святом это означает молиться на иных языках. Wenn es heißt, sie sangen geistliche Lieder, sie если, beteten in geistlichen Flehen. Если мы читаем, что они молились и пели в духе, ist damit gemeint, dass der Heilige Geist die Worte gibt, die du aussprichst oder aussingst. Это означает, что Дух Святой вкладывал тебя в эти слова и ты их произносил. Und plötzlich machte das für mich Sinn. И внезапно это стало ясно для меня. Warum es auch ein Schwert des Geistes ist. Почему это меч духовный? Weil für uns Pfingstler und Charismatiker. Потому что для нас харизматов и пятидесятников. Für uns ist Sprachengebet manchmal so, ach, na ja, dann bete ich mal halt in Sprachen. Для нас это так, а, тогда я помолюсь на иных языках без проблем. Ist auch okay. Конечно, это все в порядке. Soll uns ja auch auferbauen. И нам нужно, они нас назидают. Aber weißt du, was beim Sprachengebet passiert? Ну, знаешь, что происходит в молитве иных языков? Du sprichst Worte Gottes aus. Ты говоришь слова Божьи. Also wie gesprochene Worte Gottes. Как произнесенные слова Божьи. Und du weißt gar nicht, was du dort aussprichst. Ты даже не знаешь, что ты произносишь. Auf jeden Fall ist es in der geistlichen Welt scheint es einen Unterschied zu machen, wenn du in Sprachen betest. Но в духовном мире, скорее всего, это имеет вес, имеет и значение, если когда ты молишься на иных языках. Und zwar nicht, weil du deine Gedanken aussprichst, sondern weil du Gottes Gedanken aussprichst. И не потому, что ты произносишь свои мысли, но ты произносишь мысли от Бога, от Духа Und dann Святого. Ist mir klar geworden, dass wenn ich in Sprachen bete, es wie ein Schwert des Geistes ist. И затем я понял, что когда я молюсь на иных языках, это как меч духовный. Was durch die geistliche Welt geht. И то, что проходит через духовный мир. Und wenn das in der Waffenrüstung ist, damit ich geschützt bin. И если эта часть и есть оружие, тогда я буду защищен. Ist es anscheinend elementar, и это очень элементарная вещь, dass ich in Sprachen beten что kann. Я буду молиться на иных языках. Und ihr seht, dass schon allein die zwei Dinge mitten in der Waffenrüstung drin sind. И вы видите, что эти две вещи, они уже есть во всеоружии Божьем. Bibel und Beten. Молитва и чтение Библии. Und jetzt kommt natürlich noch и сейчас еще одна вещь. Mein Lieblingspunkt. Мой самый любимый пункт. Mission. Миссия. Das findest du im Vers 15. И это, Миссия, ты читаешь, в стихе 15. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. И обув ноги в готовность благовествовать мир. Das bedeutet, и это означает, du musst nicht predigen. Тебе не нужно проповедовать. Also je nachdem, was du unter predigen verstehst. Конечно, в зависимости от того, что ты вообще понимаешь под словом проповедовать. Du musst nicht hier vorne stehen und das Mikrofon in der Hand haben. Тебе не обязательно стоять здесь спереди и держать микрофон в руках. Du musst nicht auf einer Kiste am wie Lorenzkirche, ne? Ist so ein großer Platz, ja. Mm-hmm. An der Lorenzkirche stehen auf einer Kiste und sagen, ihr Sünder, kehrt um. И тебе не обязательно идти на Лоренцкирхе, вставать на ящик и кричать, все, кто грешат, должны покаяться. Sondern du sollst ein Zeugnis davon sein und das kann jeder von uns. Ты должен быть свидетелем, и это может быть каждый быть свидетелем. Was das Evangelium in dir verändert hat. Что Евангелие изменило в тебе? Dass du gerettet wurdest. Ты был спасен. Dass du vielleicht von einem schlechten Leben in ein besseres Leben gekommen bist. И ты получил лучшую жизнь, был в плохой жизни, получил теперь лучшую жизнь. Dass du weißt, dass deine Fehler vergeben sind, auch wenn du immer wieder Fehler machst. И ты знаешь, что все ошибки тебе прощены, даже несмотря на то, что ты еще совершаешь ошибки. Du sollst einfach bezeugen, was du selber mit Gott erlebt hast. Свидетельствуй о том, что ты пережил с Богом. Und der Abschluss davon ist, и концовка всему этому, wenn eins dieser drei Dinge fehlt, если одна из этих трех частей отсутствует, nicht in der Gemeinde, в церкви, sondern in deinem Leben, не в церкви, а в твоей жизни, bist du für den Teufel angreifbarer. Дьявол может покушаться на тебя, ты уязвим для него. Der Teufel hat eine Chance, dich anzugreifen, wenn diese drei Dinge bei dir im Leben fehlen. Дьявол есть шанс покушаться на тебя, если одна из этих частей отсутствует в твоей жизни. Das hört sich erst nicht so schön an, oder? И это не так уж и классно, да? Aber ihr Lieben, но мои дорогие, Weißt du, wie aufbauend es ist? Знаешь, как это назидательно? Wenn du mit jemandem über den Glauben sprichst. И когда ты разговариваешь с кем-то о вере. Und der dich dann mit großen Augen anguckt. И он смотрит на тебя большими глазами. Und nach dem Gebet, was du für ihn beten durftest. И после молитвы, с которой ты молился за него. Sagt, oh, was war das? И он говорит, о, oh, что это было? Ich will mehr davon. Я хочу больше этого. Wo kriege ich das her? Откуда я получу это? Du, das baut dich sogar auf. Знаешь, это, скорее всего, тебя в первую очередь будет назидать. Obwohl es gar nicht um dich geht. Ну, в этом случае, конечно, речь не о тебе шла. Es baut dich auf. Это тебя назидает. Sogar in schwierigen Situationen. И также в таких плохих ситуациях, в сложных ситуациях. Die wir auch aktuell haben. Которые сейчас с нами происходят. Die du vielleicht persönlich hast. Которые у тебя, может быть, на личной жизни происходят. Baut es dich auf, weil du davon erzählst, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Тебя назидать, потому что ты говоришь о тех вещах, что Господь уже совершил в твоей жизни. Ich ermutige euch. И я вдохновляю вас. In euren kleinen Gruppen, ob ihr das in Zoom macht oder anders, keine Ahnung. На ваших малых группах, где вы их проводите, в Zoom или еще где-то. Erzählt euch immer mal wieder zwischendurch, warum ihr an Gott glaubt. Рассказывайте друг другу еще и еще, почему вы верите в Бога. Erzähl deine Geschichte, warum du zum Glauben gekommen bist. Рассказывайте друг другу, как ты пришел к Богу. Почему ты пришел к Богу? Dir fällt plötzlich wieder ein, was Gott in deinem Leben schon alles getan hat. И тогда ты вспоминаешь о всех вещах, что уже Господь сделал в твоей жизни. Auch wenn du gerade Probleme hast. И несмотря на то, что, может быть, ты сейчас имеешь какие-то проблемы. Du wirst erinnert. И это, то есть, все идет вспоминать, то есть ты вспоминаешь об этом. Was Gott tun kann. Что Господь может сделать. Und deswegen ist es ein Schutz für dich. И поэтому это является защитой для тебя. Wenn du das regelmäßig tust. Когда ты будешь делать это регулярно. Nimm das für dich mal mit. И возьми это для себя. Und sag mal Gott ganz ehrlich. И скажи искренне Богу. Das wollte ich gar nicht hören. Я не хотела об этом слышать. Da gibt's doch andere, die anderen Menschen von Jesus erzählen. Есть другие люди, которые могут рассказывать об Иисусе людям. Warum denn ich? Почему я? Das ist das Gute. И это и классно. Da sind wir wieder beim Beten. Мы здесь как раз и приходим к молитве. Du darfst es Gott ehrlich sagen, dass du da keine Lust drauf hast. Ты можешь Богу искренне сказать, что ты не хочешь этого делать. У тебя нет желания для этого. Dann hast du das Gott gesagt. И это ты сказал Богу. Und dann sagst du ja, okay, also Bibel lesen mache ich ja wenigstens. И потом ты говоришь, ну и Библию же я читаю. Und dann liest du in der Bibel. И тогда ты читаешь Библию. Und dann liest du ganz zufällig in Apostelgeschichte. И читаешь в Деяниях. Und dann siehst du, was da alles passiert, wo sie von Jesus erzählen. И ты читаешь о том, что все, что произошло, когда они рассказывали людям об Христе. Dann denkst du, nein, nicht schon wieder dieses Thema. И ты так думаешь, не надо опять эту тему затрагивать. Blätterst ein bisschen rum. Листаешь дальше. Und landest plötzlich in irgendeinem Evangelium. И также ты читаешь welche? In irgendeinem Evangelium. Какое-то Евангелие. Und da steht plötzlich, и там ты читаешь неожиданно, Jesus sagt, что Иисус говорит, hey, geht überall hin und erzählt von mir. Идите и рассказывайте обо мне. Und du sagst, oh, nein. И ты говоришь, нет. Und blätterst wieder zurück ins Alte Testament. Oh, Gott sei Dank, da muss ich ja nicht. Когда ты пролистываешь до Ветхого Завета и думаешь, о, сейчас. Und dann könnt ihr nachlesen in den Chroniken. И тогда вы будете читать в других посланиях. Ich glaube, erste Chronik 16, schreib sie mal auf zum Erinnern. Welche ist es? Nee, brauchst nicht nachgucken. Можете дома прочитать. Und da setzt David. И там говорит Давид. Die Lobpreiser ein. Was macht er? Lobpreiser setzt er ein als Lobpreiser. И тогда он означает тех, которые будут поклоняться Господу. Ich glaube sogar zum ersten Mal. Я думаю, это было впервые. Und was sagt David zu den Lobpreisern? И что говорит Давид поклонникам? Singt zum Herrn. Пойте Господу. Und erzählt und singt von den Taten Gottes. И пойте ему о всех вещах, которые произошли в ваших жизнях. Ruft es zu den Heiden aus. И говорите это также всем язычникам. Und dann denkst du, nein. И ты думаешь, о нет. Schon im Alten Testament уже war es Ветхом wichtig. Уже в Ветхом Завете была речь о Евангелии. Von der Rettung Gottes zu erzählen. И рассказывать людям о спасении Иисуса. Ja, und in den Briefen ist ganz viel für uns als Christen drin, das weiß ich. Да, в посланиях мы в Новом Завете мы читаем, конечно, очень много для Wie нас. Wie wir heiliger leben können. Для нас, Христина, как нам нужно жить, Wie wir dranbleiben. Как святым людям, как нам нужно не отпасть. Aber alles führt am Ende dahin, dass Gemeinde Gottes gebaut wird. Ведет к тому, чтобы Царство Божие распространялось. Und Gemeinde Gottes bauen ist nicht Gebäude bauen. И Царство Божие распространять или строить Церковь Божью, это не значит строить здание. Sondern in erster Linie Menschen erreichen. Но сперва мы должны достичь людей. Und weil dein Wohnzimmer dann zu klein wird, и когда твоя твой зал станет маленьким, чтобы туда вместить всех людей, musst du eine Halle bauen. Тебе нужно построить зал. Also Gebäude bauen kommt erst danach. И затем, конечно, ты будешь строить здание. Okay, ihr Lieben. Мои дорогие. Ich möchte mit euch eine Sache noch, und dann bin ich fertig. Еще одну вещь я хочу упомянуть, и затем я заканчиваю. Ich möchte euch mitnehmen etwas. Я хочу сейчас вам кое-что дать. Kannst gerne das letzte Bild zeigen. Покажи, пожалуйста, последнюю картинку. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe euch in den Predigten immer auch mal wieder vom Global Outreach Day erzählt. Я вам очень часто рассказывал, когда я был здесь, wie heißt das? Global Outreach Day. Ein globaler Evangelisationstag. Aha, день глобальной евангелизации. Und ich bin dafür Deutschland zuständig. Я ответственен по всей Германии. Zu mobilisieren. Мобилизация. Gemeinden zu ermutigen. И вдохновлять церкви. Etwas missionarisch-evangelistisches zu machen. Чтобы они делали что-то на миссионерской почве. Und ich habe mir dieses Jahr überlegt. И я подумал в этом году. Weil das immer im Monat Mai ist. Потому что это всегда происходит в месяце Май. Wie kann ich Gemeinden ermutigen, in der heutigen Zeit zum Beispiel ein Frühlingsfest zu machen? Как я могу вдохновить церкви, чтобы они проводили праздник весны? Können wir ja gar nicht so richtig planen. Мы не можем это спланировать. Wir wissen noch nicht, was im Mai sein wird. Мы не знаем, что будет в мае. Und auch hier wieder. И также. Okay, denken wir mal 2000 Jahre zurück. Подумай, а что было 2000 лет назад? Und eigentlich habe ich euch so ein paar Punkte schon gesagt. И некоторые вещи я уже назвал. Aber wie wäre es? Но что было бы, если? Wenn ihr als Gemeinde, jeder einzelne von euch. Если бы вы как церковь, каждый из вас. Mal überlegt, wen kenne ich? Том, кого я знаю? Wen kenne ich von der Arbeit? Кого я знаю из своей работы? Welche Nachbarn kenne ich? Кого я знаю из соседей? Welche Freunde habe ich? Какие у меня друзья? Oder sogar Familie? Или семья? Wo jemand Gott noch nicht kennt? Те, которые еще не знают Бога. Also es sind Menschen, die ihr persönlich kennt. Это все люди, которые вы знаете лично. Das heißt, die Hürde, jemanden von Gott zu erzählen, ist viel niedriger. Знаете, эта планка, она понижается, потому что мы знаем всех этих людей. Als jemand Fremdes anzusprechen. Если бы мы рассказывали кому-то, кого мы не знаем. Und jetzt stell dir vor, du schreibst dir diese 1, 2, 3 oder sogar 5 Leute auf. И подумай, если бы ты записал 3, 4, 5 людей. Und dann betest человек, du dafür. И ты за них будешь молиться. Beten. Молиться. Vielleicht auch noch Bibel lesen. Может быть, еще читать Библию? Machst du ja sowieso jeden Tag. Ну, ты, конечно, каждый день читаешь ее. Und dann denkst du dir, komm, Jesus. И тогда ты думаешь, Иисус. Hilf mir dabei. Помоги мне в этом. Dass diese Person. Чтобы эти люди. Entweder zu mir zum Kaffee trinken kommt. Возможно, пришли ко мне на чашку кофе. Also das, was man darf in der Zeit. Это то, что мы можем сейчас делать. Oder dass du sie vielleicht anrufst. Или может быть, ты позвонишь им. Oder dass du ihnen ein Kennt ihr noch Briefe schreiben? Или может быть напишешь письмо. Вы знаете, что есть такое еще письма писать? Schreib doch mal einen schönen Brief. Напиши классное письмо. Und leg ein Buch mit rein. И положи также еще книгу. Ein Buch zum Beispiel von Michael Stahl, von Samuel Koch. Von книгу, например, Самуэль Кох или Михаэль Шталь. Oder ihr habt noch so eine Zeitung übrig. Или у вас есть также газета еще. Und schreib's einfach von dem, was du mit Gott erlebt hast in so einer Zeit. И напиши в это письмо всех тех вещах, что ты пережил с Господом в это время. Oder ihr verabredet euch per Skype, Zoom oder wie das alles heißt. Например, вы назначите встречу в Скайпе или в Зуме. Und redet einfach drüber. И просто будете друг с другом говорить об этом. Ich kann mir vorstellen. И я могу также себе представить. Dass ihr in diesem Monat sogar mehr Menschen damit erreicht als что, vielleicht im letzten Jahr. Что мы можем в эти месяца еще большее количество достичь людей, чем в прошлое время. Weil wenn nur die Hälfte von eurer Gemeinde sagt, eine Person möchte ich wenigstens für Если, sie beten например, und einladen. Половина церкви скажет, о, я хочу сейчас молиться за одного человека и также приглашать его и позвонить ему. Dann habt ihr wahrscheinlich schon, ich weiß gar nicht, wie viel ihr seid, aber vielleicht schon 200 Menschen. Тогда вы, скорее всего, уже вас будет 200 людей. Oder 100 Menschen. Или 100 человек. Von Jesus erzählt. И которым мы расскажем об Иисусе. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr Liebe für diese Menschen habt. Я хочу также вас вдохновить, чтобы у вас была любовь к этим людям. Komm nicht mit der Sünderkeule. И не приходи к ним и говори, какие они грешники. Sondern liebe diese Menschen. Люби этих людей. Lade sie zu dir ein. Пригласи их к себе домой. Im Garten. Например, в саду. Genügend Abstand. держите дистанцию. Aber leckeren Kuchen. Но вкусный пирог. Und auch mit anderthalb Meter Abstand kann man normal miteinander reden. И мы можем общаться друг с другом, даже если нужно держать дистанцию в полтора метра. Und wenn ihr wisst, dass im Monat Mai, если вы знаете, что в мае, wahrscheinlich über 50 Millionen Christen weltweit mitmachen. 50 миллионов людей христиан по всему миру. Более. Kann ich mir vorstellen, dass eine geistlich-missionarische Einheit entsteht. И я могу представить себе, что будет единство на миссионерской почве молитве. Und dadurch auch in der geistlichen Welt Dinge passieren werden. И также в духовном мире будут происходить вещи. Und das ist keine Dramatik. И это не драма. Sondern es ist eine Freude. Это всегда радость. Es ist eine Freude, Hoffnung weiterzugeben. Это всегда радость дальше давать надежду. So, ich glaube, dass Pastor Henry das auch in den nächsten Tagen, Wochen weitergeben wird nochmal bei euch. Я думаю, что наш пастор Генри будет также говорить об этом. Ich möchte jetzt schon mal für euch dafür beten. Wollen wir dazu aufstehen? Но я хочу сейчас уже молиться за вас. Давайте встанем. Vater im Himmel. Небесный Отец. Ich danke hier für diese Gemeinde, für das Gospelzentrum. Я благодарю тебя за эту церковь, Gospelzentrum Alpha. Ich danke dir für die Freundschaft hier mit dieser Gemeinde zusammen. Я благодарю тебя сейчас за то, что мы можем здесь быть вместе. Und ich danke dir, dass die Gemeinde hier ein Licht in dieser Stadt ist. Я благодарю, что эта церковь является светом в этом городе. Ich danke dir, dass jeder einzelne, der hier ist. Я благодарю тебя, что каждый, кто здесь стоит. Eine Flamme Gottes in dieser Stadt ist. Будет как искра в этом городе. Eine Flamme Gottes, die Licht in die Finsternis bringt. Искра Божья, которая будет приносить свет сюда в темноту. Weil sie die Menschen liebt. Потому что они любят. Und sogar Menschen, die Fehler machen. И даже людей, те, которые делают ошибки. Menschen, die sich anders verhalten, als ihr es für richtig haltet. И люди, которые, может быть, ведут себя совсем по-другому, не так, как мы ожидаем от них. Sagt Jesus, dass du sie lieben sollst. Иисус говорит, чтобы ты любил их. Und Herr, ich bete, и Господь, я молюсь, dass in deiner Kraft und in deiner Freude, чтобы в твоей силе, в твоей радости, dass Menschen erreicht werden, auch in dieser historischen Zeit. Что мы сможем достичь людей в это историческое время. Eine Zeit, die wir noch nie so erlebt haben. И время, когда мы, может быть, раньше уже еще не переживали его. Aber du weiterhin die Hoffnung bist. Но ты продолжаешь быть надеждой. Herr, ich bete in diese Gemeinde hinein. И Господь, я молюсь сейчас для этой церкви. Dass jeder sich ermutigen lässt. Что каждый из нас будет вдохновлен. Wenigstens für eine Person zu beten. Может быть только за одного человека начать молиться. Für zwei oder drei. Или за двух или трех. Oder für jede Woche, also für fünf. Или каждый день в неделю, может быть, за пятерых. Mit denen sie dann Kontakt aufnehmen. С кем они начнут входить в контакт? Ob über Telefon. Через телефон. Brief schreiben. Или через письма. Was auch immer oder sogar einladen zum Kaffee trinken. И неважно, что это будет, может быть, пригласят к себе домой на кофе. Das, was möglich sein wird. И то, что будет для них возможно. Ich bete dafür, dass du es hervorbringst. Я молюсь, Господь, чтобы ты это совершил. Und dass deine Kraft und Liebe mit ihnen sein wird. И чтобы твоя сила и любовь пребывала с ними. Danke, Jesus. Спасибо, Иисус. Lass uns in diesem Monat auf die Menschen schauen, die einsam sind. Давайте будем смотреть в этом месяце на людей, которые в одиночестве. Vielleicht Nachbarn, die schon alt sind und keinen Kontakt mehr haben. Может быть, соседи, которые в одиночестве уже в престарелом возрасте и у них нет никаких больше контактов. Ihnen was Tolles an die Tür zu hängen. Можете повесить что-то классное им на дверь. Herr, ich bete, dass du tolle Ideen in jeden Einzelnen hineinlegst. Господь, я прошу за классные идеи, которые ты будешь вкладывать в каждого из нас. Um Menschen mit deiner Liebe zu beschenken. Чтобы мы одарили людей твоей любовью. Und in Jesu Namen. Во имя Иисуса Христа. Befehle ich, dass alle Macht der Finsternis. Я разрушаю всякую тьму от дьявола. Die versucht euch abzuhalten. Которая пытается вас остановить. Schweigen muss. Который пытается вас заставить молчать. Weil wir weltweit in Einheit stehen. Потому что мы стоим в единстве по всему миру. Im Geiste Gottes. Мы стоим в Духе Святом. Und die Finsternis Божьим. Keine Chance hat. И у тьмы нет никаких шансов. Jesus, weil du der Sieger bist. Потому что ты Иисус, победитель. Du hast schon gesiegt vor 2000 Jahren. И ты уже победил 2000 лет назад. Und dieser Sieg wird in alle Ewigkeit sein. И эта победа будет вечна. In Jesu mächtigen Namen. Во имя Иисуса Христа. Amen. Amen. Amen.